Итак, оставим дьявола и выведем на сцену тварь, природу, чтобы ты познал, что не бывает дьявол виною наших грехов, если только мы захотим быть внимательными, чтобы ты познал, что слабой волею нерадивый и беспечный человек и без дьявола падает и низвергается во многие пропасти греха. Дьявол зол, знаю это и я, знают все, но внимай тщательно тому, что будет сказано теперь. Это немаловажный предмет, но такой, что о нем говорят многие часто и во многих местах. О нем великая распри и война не только у верующих с неверующими, но и у верующих с верующими, а это весьма прискорбно. Слово третье. Итак, все, как сказал я, признают дьявола злым. Что же скажем об этой прекрасной и чудной твари, природе? Уже ли и тварь зла? Но кто столько нечестив, кто столько безрассуден и безумен, чтобы опорочить тварь? Итак, что скажем о ней? Она не зла, напротив, прекрасна и служит доказательством Божьей премудрости и силы и человеколюбия. Послушай, как удивляется ей пророк, говоря: «Как величественны дела твои, Господи! Все премудро ты сотворил». Не стал он исследовать каждое дело Божие порознь, но поник перед непостижимой премудростью Божией. А что Бог создал тварь столь прекрасную и величественную, с благой целью, послушай, как говорит некто. От величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Послушай и Павла, который говорит: «Невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Тот и другой словами своими указали на то, что тварь руководит нас к богопознанию, что она помогает нам познавать Господа. Что же? Если увидим, что эта самая прекрасная и чудная тварь бывает для многих причиной нечестия, неужели станем винить ее? Никак. Напротив, винить должны мы тех, которые не воспользовались как нужно лекарством. Как же стала причиной нечестия эта тварь, руководительница к богопознанию? «Осуетились, — говорит Писание, — в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, и поклонялись и служили твари вместо Творца». Послание апостола Павла к римлянам, глава 1, стихи 21-25. Здесь является на сцену отнюдь не дьявол, отнюдь не демон, но одна лишь тварь, учительница богопознания. Как же сделалась она причиной нечестия? Не по своей природе, но от беспечности невнимательных. Что же? Не уничтожить ли нам и тварь, скажи нам? Но что говорить о твари? Перейдем к нашим членам. Найдем, что и они бывают причиной погибели, когда мы невнимательны. Не по собственной их природе, но от нашей беспечности. Смотри. Глаз дан для того, чтобы ты, взирая на тварь, прославлял владыку. Но если ты нехорошо станешь пользоваться глазом, он бывает для тебя виновником любодеяния. Язык дан для того, чтобы ты прославлял, чтобы хвалил Творца. Но если ты не имеешь надлежащей внимательности, он бывает у тебя виною богохульства. Руки даны для того, чтобы ты воздевал их на молитву. Но если ты не воздержан, то простираешь их на хищничество. Ноги даны для того, чтобы ты тек на добрые дела. Но если ты беспечен, то пойдешь ими на худые дела. Видишь, что слабому все вредит. Видишь, что слабого и спасительное лекарство подвергают смерти не по собственной их природе, а по его слабости. Бог создал небо, чтобы ты, подивившись делу рук его, поклонился владыке. Но иные, оставив Творца, поклонились самому небу. А это от их нерадения и неразумия. Но что говорить о твари? Что может быть спасительнее креста? Но и этот крест для слабых сделался соблазном. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. И опять мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Что может быть учительнее Павла и апостолов? Но эти апостолы для многих были запахом смертоносным, почему и сказано: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Видишь, что слабый и от Павла получает вред, а сильный и от дьявола не терпит зла.